Братья и сестры, буду читать место Писания, записанное в Евангелии от Матфея в 15 главе, с 22 стиха и ниже. Женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Братья и сестры, легло мне на сердце сегодня словом поделиться в нашей церкви, в присутствии всех, кто верит, кто мало верит, кто совсем не верит, о вере, о вере. Почему-то вот так наблюдаю на ситуацию сегодняшнего дня. Ну и я даже братьев попросил, тоже могли, чтобы поучаствовать именно на эту тему, о вере. Да, понимаю, что вера, она судьбоносна, она имеет решительное значение в нашей жизни сегодняшнего дня, и тем более завтра и послезавтра. Очень решительное значение. И если человек верит по самой сути, хорошо, счастливый человек, верит в Бога, верит Богу, верит в Его Слово, это счастливый человек. Братья и сестры, если недостаток этой веры или отсутствие, это целая трагедия. Даже если мы члены церкви, даже если и так, может быть, даже и не один год, это целая трагедия. Священное Писание говорит в одном случае, Христос говорит: «Если бы вы имели веру с горчичное зерно, хотя бы так, хотя бы чуть-чуть». С горчичное зерно – это маленькая вера, но горчичное зерно таит в себе жизнь. Если есть маленькая вера, но живая вера, Христос радуется, когда в человеке вера. Почему Христос и Бог дорожит верой верующего человека, братья и сестры? Только потому, что в Едем, на нашу землю, в человечество вошло вот это неверие. И неверие сегодня – мать всем порокам, именно неверие. Самый тяжкий грех – это есть неверие. Я хотел, чтобы мы об этом попереживали, помолились. И в собрании сейчас, и когда мы разойдемся, разъедемся, об этом просто надо переживать, братья и сестры. Если я человек верующий по названию, то грош цена такому исповеданию. А вот по самой сути, а как это, на то я и хочу обратить внимание. Вот один случай. Это в жизни и в служении Иисуса Христа, когда женщина, хананеянка, из язычников, она попала вот в такую трагедию, когда дочь жестоко беснуется. Братья и сестры, я думаю, что вот многие, даже, может, из присутствующих, можем даже не представлять, что такое вот, когда человек беснуется. Мне немного по служению приходилось с подобными встречаться. И то, я эту ситуацию или положение души несчастной не квалифицирую как бесноватый, а квалифицирую как одержимый. Одержимое это не такая степень, скажем, как бесноватость. Одержимость – это когда сатана влияет на человека извне. А бесноватый – это когда в человека входит бес или нечистый дух и влияет на человека. И вот написано о таких бесноватых, в Библии написано. Может быть, кто-то знает только со страниц Священного Писания. Жили два человека, видимо, возможно, допуская мысль, муж и жена. Они жили в гробах. Вот им была прописка. Не просто там мусорка или бачки помойные. Они жили на кладбище, эти люди. И написано, что люди не могли идти не потому, что кладбище боялись. Там были вот эти два человека. И в душах их жили бесы. Их сердце стало пристанищем бесов. Не написано, по какой причине нечистые духи вошли, овладели и одержали победу. Не написано. И что, братья и сестры, не сами люди, а бесы страх нагоняли на всю ту страну. Этих людей пытались связывать и цепями, оковывать цепями. И вот обратите внимание, вот если оковы сковали две руки, оковы, цепи. И вот эти бесноватые что делали? Брали и рвали цепи. Кости оставались целыми, а цепи рвались. Это противоестественно. Так не бывает. Косточки в отношении цепей довольно слабые у каждого человека. Но это сила бесовская. Очень, вес имеющий бесов. Он не всемогущий, но сила бесовская. Братья и сестры, и никто, написано, не смел проходить той дорогой, потому что ужас овладевал людей, а Христос пошел вот той дорогой на помощь к тем людям. И Он освободил от этих бесов, этих людей освободил. Здесь вот подобная несчастная мамочка со своей дочерью, ни возраст, ничего не написано, что «Господи, хананиянка, язычник, не еврейское происхождение, она, дочь моя, беснуется и жестоко беснуется». Может быть, она все инстанции, этапы, все психиатрические больницы, всех врачей она прошла, но никто ей не смог оказать помощь. И вдруг до ее слуха дошло. Есть надежда. И она с этой надеждой к нему. Братья и сестры, в других местах, другие евангелисты о подобных людях писали, что люди кричали, просили окружающие, не в такой нужде, как вот это несчастное. Они кричали: замолчи, перестань, надоело, хватит, нам послушать надо, нам поназидаться. Но эти люди еще с большей силой от крайней нужды кричали: Иисус Христос, помилуй нас. И вот посмотрите, какая развязка. Повстречалась со Христом. И что Христос, смотрите, говорит. Подойдя, кланяясь, говорит ему: помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Дети евреи. А ты, женщина, Христос сравнял ее с псом. Вот с кем он сравнял, братья и сестры. Не знаю, как вы бы повели себя на этом месте с женщиной. Братья и сестры, человеческое естество подсказывает: ух ты, какой гордый пророк, ты куда меня унижаешь, ты во что меня ставишь. Не надо мне ни помощи, ничего. Братья и сестры, и тут вот смотрите, вера вот этой женщины, она позволяет согласиться, что да, Господи, я согласна с тем, что я вот на уровне пса, что я пес, я согласна с этим унижением. Я согласна согласиться. И вот что же дальше, братья и сестры? Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». Братья и сестры, вера этой женщины помогла ей смириться, помогла ей согласиться с тем, что она пес. Помогла эта вера. И был результат, и был добрый исход, красивый исход. «Иди, женщина, будет тебе по твоей вере». И дочь ее исцелилась. Какая красивая развязка. Друзья, здесь вот тоже сегодня большее количество женщин присутствует в возрасте. Исключительным помощником в данной ситуации это была вера вот этой женщины. Только вера вот этой женщины. Братья и сестры, мне вот сюда хотелось присоединить еще одно место или случай такое. Какой случай? Один из учеников Иисуса Христа, на тот момент уже апостол, его взяли вслед за Иаковом и посадил в тюрьму Ирод. Иакову, апостолу Иисусу Христу, вот мир религиозный, политический, так встретил Бога. Каким образом? Взяли, ну, после Христа, чуть-чуть спустя некоторое время взяли Иакова. А Иаков был священнослужитель. Он был пресвитером Иерусалимской церкви. И Ирод отсек голову Иакову. Его похоронили. Ирод посмотрел на реакцию людей. Ну, по-другому никак нельзя. Он смотрит и видит. А что видит вот этот, ну, правитель при положении? Он видит, что иудеям, ну, особому звену вот этих религиозников, вот это приятно, ему это понравилось. Им понравилось, и он делает следующий шаг, рычаг. Что он предпринимает? Берет Петра, посадил под стражу. Видимо, хотел их накормить еще вот этим кровопролитием святого народа. Он хотел. И что случается, братья и сестры, когда Ирод взял, посадил Петра под стражу? Там вот о Петре интересное такое, я всегда люблю это место. Он был закованный в колодах, написано, и заснул Петр. Спал. Ангел подошел, его разбудил, толкнул в бок, поднял, говорит, одевайся. Оделся Петр и ведет его, вывел и в церковь повел. И привел. Вот нравится вера Петра. Она в чем заключается? Петр, ну разве до тебя не дошла эта новость, что Иакову голову отсекли? Тебя эта участь ждет. Почему ты спишь? Братья и сестры, слушатели дорогие, я слышал такую информацию, что вот преступников, которые берут за тяжкие преступления и садят их, им грозит вот это, может быть, им суд уже вынес, только в ожидании приговора. Они за одну ночь, после приговора, за одну ночь, у них полностью покрывалась голова сединою. Одной ночи достаточно в ожидании приговора. Некоторые из них ума лишались в камерах. В ожидании вот исполнения приговора. Что делает служитель Божий? Служитель Божий в этой ситуации, он спит. Что помогло ему занять эту позицию или положение? Это только живая вера. Как это красиво, братья и сестры. Вера действующая. Братья и сестры, еще есть место Писания, которое говорит так, в послании к Галатам. «Праведный верою жив будет». Кто из присутствующих историю церкви читал и знаете, братья и сестры, вот за Германию чуть-чуть, может быть, какая-то ошибка будет с моей стороны сказана, строго не взыскивайте, я в этом очень слаб в истории. Католицизм дошел уже до бесчувствия. Настолько там эта религиозность верх взяла над людьми, но они там полностью Священное Писание подменили вот своими правилами. И один из тысячи людей, когда учили, что ну, Бог приемлет, Богу очень нравится, когда вы себя истязать будете, колени стирать, там, поститься, может, до ниточки будете, вот это Богу нравится, и люди делали. А кто на небо не хочет? Все хотят на небо. И научили, и люди так тебя вели себя. Там была вот продажа или покупка прощения за деньги, и многое чего другое было. И вот один из тех, что делал, там надо было взбираться по ступеням вверх, и кто выше взберется, надо только было на коленях это делать. И кто выше взберется, тому будет больше прощено. И вот один человек с именем Мартин Лютер, когда взбирался, уже высоко поднялся, у тех людей, колени до крови стирались. И их вера, она вот в эти вот лжеучения, она их двигала, они поднимались. И вдруг вот этот человек с именем Мартин Лютин подбирался наверх уже туда, и вдруг его осенила мысль из Священного Писания. Когда он истязал тело, то мысль: «А праведный Бог сказал, верою жив будет. Не истязанием своего тела, не вот этим мученичеством, а чтобы праведный был и чтобы была вера, будешь жив. Вот условия, братья и сестры. С тех пор наступила реформация. Прекрасное дело, оно и наших сердец достигло. Братья и сестры, я к чему это говорю? Говорю к чему, что и сегодня, и всегда вера, это такое дело, ну, за счет которого человек может жить и выживать. Выживающая вера. И хотел бы сегодня вместе с вами, друзья, на эту истину обратить внимание, пригласить вас, чтобы жить верою и сегодня. Может быть, вера – это не так, как вот деньги. Ну, допустим, спросить у меня, сколько, брат Коля, у тебя там в кошельке сейчас, когда ты за кафедрой стоишь, сколько там? Ну, я назову сумму, допустим. А уже через неделю этот кошелек чуть-чуть будет потолще. А через месяц, может, еще будет толще. Это так в кошельках, в рублях, если измерение происходит. Братья и сестры, бывает в килограммах что-то измеряется, бывает в весе, в объеме. А вот вера, часто вот когда человек, допустим, думает, что верит, а на самом деле там ничего нет, она как раз и испытывается делами. Как раз испытывается. Я хотел еще обратить внимание, братья и сестры, что вера в наши дни, именно в наши дни, но особенно ценна и нужна особенно. И может быть, друзья, я просто хочу сказать, может быть, кто-то сегодня из наших христиан, так сказать, с хорошим благосостоянием поглаживает себя и говорит, как у меня все нормально, вроде бы все устроено, все вроде хорошо, братья и сестры, а я немножко заставлю переживать или попрошу попереживать. А как с верой-то дела? Иисус Христос к нам, с вами, к христианам последнего времени, говорит такие слова, пришед на землю, найду ли веру на земле? Найду ли? А ведь это очень серьезно. Братья и сестры, я в связи с этим хотел обратить внимание, что вот, ну, может, и ради слушателей, что сейчас ситуация такая, что вообще над нашей землею на данный момент в образном значении сгущаются тучи. Сгущаются, братья и сестры. И не утрированно хочу сказать, но так и есть. Как сгущались тучи однажды во времена Ноя над землею. Сгущались тучи. И Бог благословил на это. А потом, когда пришли эти тучи и истребили тучи, весь живущий люд за исключением, все живое за исключением семейства Ноя. Случилось в истории человечества, когда тучи сгустились над Содомом и Гоморрою, тоже сгустились тучи. И люди, жители содомляне или допотопные люди, братья и сестры, я не иначе думаю, что им их внутренность, она сигнализировала, посмотри, сколько творится на земле, всего творится, надо что-то предпринимать. Абсолютная была беспечность у людей. Сейчас тоже тучи сгущаются. Я думаю, что даже самый безбожник или самый такой закоренелый атеист, он тоже наблюдает эти вещи, что тучи сгущаются. Братья и сестры, ну в чем это выражается? По Писанию, что будут много бедствий. И сейчас мы видим и слышим эти бедствия. Включите радио. Услышите, сколько бедствий. Братья и сестры, Бог говорил, что будут болезни. Сейчас очень много новых болезней. И не принижая медицину, я хотел подчеркнуть, а что подчеркнуть? Братья и сестры, не принижая медицину, сегодня перед многими болезнями уже медицина отступает и теряет силу и вес. Все, они не способны чем-либо помочь. Что тут поможет? Это вера, живая и действующая. Братья и сестры, вы слышали, что землетрясений много. Люди сотнями и тысячами уходят в потусторонний мир. это сигнализатор последнего времени. Мы с вами видим сегодня, вот даже вот эти тучи, которые сгущаются над землей, в аморальном поведении людей, когда теряется нравственность. И с каждым днем все становится хуже и хуже. Братья и сестры, в политическом мире, знаете или не знаете, слышите или нет, что сейчас стираются полностью границы. Это программа масонов. Стираются границы. Сейчас, ну, может быть, кто-то с восторгом принимает, когда, к примеру, запросто безвизовый въезд в ту или иную другую страну. Безвизовый. Может, даже интересно. Под хорошими предлогами, но это все делается для того, чтобы был один дом, одна семья и один руководитель, имя которому Антихрист. Он будет управлять. И прежде чем он встанет, вот это все надо проделать. И делается сейчас. И это делается на наших глазах с большим успехом. Я сегодня, когда своим детям рассказываю, что вот в моем детстве, в юности, близко этого не было, что сейчас я вижу и слышу. Братья и сестры, сейчас эти события набирают очень большие обороты. Сейчас идет массовая подготовка к начертанию. Массовая подготовка. Уже речь идет о том, чтобы деньги, как таковые деньги, вот, которые мы носим там, в карманах, в кошельках, там, где-то припрятываем в чулочки, в черные или еще какие, чтобы они полностью исчезли. Все переходит на карточку. А потом эту карточку уменьшат до такого размера и загонят ее в виде чипа. А это и есть то самое начертание. Сейчас вот таким стремительным потоком идет вот это вот последнее время. Братья и сестры, еще один показатель – это слияние всех религий в одно. Это тоже такое дело, простите, жуткое дело, страшное дело. Когда люди абсолютно, вот, допустим, может быть, мусульманин и христианин, они сидят, и они даже могут вечерю вместе совершать. Для одного Христос не спаситель и не Бог, по его догматике. Он вместе с христианином, может быть, обнимается, лобзается, и как будто у них одна догматика. Время сейчас такое. Я это говорю, братья и сестры, вот это все происходит на наших глазах. И хорошо, когда есть вера, живая вера, вот в наше последнее время. Братья и сестры, подходя к заключению, я хочу обратить внимание на три вещи. Три вещи, очень кратко. Одна из них, вот что делать, чтобы вера была? В посланиях к евреям автор послания пишет, смотрите, что пишет. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался из вас, кто опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Братья и сестры, вот евреи, которые шли в обетованную землю, они не смогли дойти. Божья рука была на то, чтобы их истреблять, только потому, что они не поверили. Бог хотел, чтобы у них была живая вера, но они так и не поверили. И одно чудо показал Бог, и второе, и третье, и пятое чудо показал, и они так и не поверили. И написано в Священном Писании, вот в послании к евреям, написано, Бог говорит, «Я во гневе моем поклялся, не войдете вы в мой покой». Бог употребляет клятву. Почему? Потому что так и не поверили. Вышли и не дошли. Это трагедия. А причина почему? Потому что слово от Бога слышали, его обетование слышали, но не могли растворить вот это слово верою. Я это с чем сравнить смогу, братья и сестры? Вот у нас в церкви нашей из-за кафедры звучит слово, проповедь звучит. И хорошо вот с этим словом поступать так, как вот, ну, слово «растворить». Вот мы берем чай, когда пьем, и берем сахар. Раз насыпали в стаканчик, он был виден, а потом его не видно было, этого сахара. Он растворился. Он соединился с этой водой в стаканчике. Братья и сестры, хорошо, когда мы слышим Слово Божье. Вот я на этом примере хочу заметить. Вот слышим. И вот это Слово, что услышали, чтоб оно входило в меня, оно мне дорогим стало. Вот если я слышу проповедь, допустим, касается к рукам, вот чтобы я это воплощал к языку, чтобы язык сдерживал, к мышлению, чтобы оно к мышлению, к ногам что-то, к ногам, к вере, чтобы к вере относилось, вот чтобы оно всего меня пропитывало, вот это Слово Божие. Вот это и есть растворение Слова верою. И тогда будет действие, тогда будет хорошо. Братья и сестры, есть место, которое написано в Священном Писании. Смотрите, тоже такое трагическое место. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли, потерпели кораблекрушение в вере, таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать». Два человека, они в историю попали Священного Писания, Именей и Александр. А что это за люди? Это люди, которые, вот Павел пишет о них, что случилось? Они отвергли добрую совесть. Совесть этим двоим людям сигнализировала, что ты тут не прав. Вот здесь ты тоже не прав. Вот за это тебе надо покаяться, за это попросить прощения. Совесть им сигнализировала. И они взяли эту совесть, отвергли, не стали слушаться совести. И что случилось? Братья и сестры, смотрите, здесь вот такое военное, морское дело Павел употребляет. Они потерпели кораблекрушение в вере, потонули эти люди. В этом мире потонули, их не стало. Вот наше, мое и наше упование, мы как кораблик плывем по этому миру, и, братья и сестры, и возвышаемся над этим миром не в гордости, а потому что верим. Мир не входит в нас, потому что верим. Вот эти два человека с именем имени Александр, они случилось что? Они отвергали совесть, и в их уповании брешь, дыры появлялись. И они не попытались залатать вот эти дыры. И тогда вот этот мир наполнил их трюмы, и они опустились на самое дно, вот эти люди. И Павел добавляет, говорит, что «я их предал сатане, вот этих людей». Они очень плохо поступили. Братья и сестры, члены Церкви Христовой, неверующие, кто сегодня есть в нашем собрании, дети в нашем собрании, Бог нам подарил вот эту частичку совести, дал Господь, и хочет, чтобы мы ее прислушивались, эту совесть. Особенно, кто в завет с Богом вступил при крещении. Это не значит, что я никогда не согрешу. Совсем не значит то крещение. А что значит? А это значит, Господи, когда я согрешу, и Ты мне будешь свидетельствовать через мою совесть, я обещаю, что я прислушаюсь к голосу моей совести. Я прислушаюсь. Братья и сестры, история говорит о том, что два человека вот эти не захотели слушать голос совести и потонули, и погибли, и попали вот в руки вот этого сатаны. Мое пожелание уже в самом заключении, братья и сестры, для того, чтобы была эта вера живая, надо прислушаться к голосу совести, надо. Чтобы выжить вот в это последнее время, когда столько бедствий, столько ненастий, столько ужасов, прислушаться к голосу совести. И тем более сейчас, когда мы будем вечерю совершать и приобщаться, и, видимо, участвовать вот в этой заповеди, тем более, друзья, стоит сказать, где совесть подсказывает, не свято поступил, сказать: «Господи, прости, позволь участвовать, чтобы выжить мне, чтобы небо достигнуть. Благослови нас в этом, Господь. Аминь».